Глава 3. Революция, золото, агенты. 1. Приятное звяканье червонцев. В последние годы написано немало толстых книг, где германские деньги на революцию рассматриваются с полярных точек зрения. Одни авторы старательно доводят ситуацию до абсурда, уверяя, что без германского золота большевиков не было бы вообще. Другие с пеной у рта доказывают, не было никакого золота, не было, не было. Любители крайних точек зрения отсылаю к этим фолиантам, кстати, недурно написанным. Сам я не собираюсь кропотливо исследовать эту проблему. Всего-навсего в меру своего скромного разумения хочу высказать несколько соображений. Прежде всего вспомним, что же послужило толчком к публичному обсуждению вопроса, к затеянному против большевиков следствию, к газетной шумихе и прочему. А началась вся катавасия, если кто запамятовал, с того, что в апреле 17-го на передовой задержали бредущего из германского плена прапорщика 16-го сибирского стрелкового полка Ермоленко. На допросе в контрразведке он стал рассказывать, что злокозненные немцы, два офицера генерального штаба, его завербовали и послали в Россию вести агитацию в пользу сепаратного мира с Германией, всеми силенками подрывать доверие народа к временному правительству. Мало того, эти два тефтона сообщили ему по-дружески, что схожую агитацию уже давненько ведут на германские денежки старые немецкие агенты, председатель украинской секции Союза освобождения Украины Скоропись Иол Туховский и Ульянов Ленин. Керенский излагал показания Ермоленко следующим образом. Ему были даны все необходимые сведения относительно путей и средств, при помощи которых надлежит поддерживать связь с руководящими немецкими деятелями относительно банков, через которые были переведены необходимые фонды, и относительно имен наиболее значительных агентов, среди которых находились многие украинские сепаратисты и Ленин. О как! Ни больше, ни меньше. Что-то странное творилось по Керенскому с высокопрофессиональной и хитрой германской разведкой. Первому же, свежзавербованному прапорщику, господа офицера генерального штаба выбалтывали имена своих крупных и давних агентов. Кто-нибудь верит? Троцкий тогда же с присущим ему остроумием всласть потоптался на этих побасенках. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, как поступал немецкий генеральный штаб в отношении шпионов. Когда он находил безвестного и малограмотного прапорщика в качестве кандидата в шпионы, он, вместо того, чтобы поручить его наблюдению поручика из немецкой разведки, связывал его с руководящими немецкими деятелями, тут же сообщал ему всю систему германской агентуры и перечислял ему даже банки. Не один банк, а все банки, через которые идут тайные немецкие фонды. Как угодно, но нельзя отделаться от впечатления, что немецкий штаб действовал до последней степени глупо. Лучше Льва Давидовича не скажешь». Я лишь добавлю от себя, что вся эта история, как две капли воды, похожа на недавнее дело Мясоедова. Снова из германского плена приходит вербанутый немцами офицерик в невеликих чинах. Снова растяпистые немцы выдают практически первому встречному, которого еще никак не успели испытать в деле, имена крупных агентов. Уж не одна ли и та же рука стряпала без всякого творческого вдохновения эти две сказочки, а? Очень похоже. Да, вот, кстати, как там обстояло с иностранными денежками у других левых революционных социалистических партий. Да с визгом брали! В сентябре 1904 года, когда русско-японская война была уже в разгаре, в Париже состоялась так называемая конференция представителей оппозиционных и революционных организаций российского государства. Состав участников был довольно пестрый. Тут и видны либералы, Милюков со Струве, два революционно настроенных князя Рюриковича, Шаховской с Долгоруковым, и два эсерских лидера Чернов и Азеф. И очень быстро выяснилось, что мероприятие это устроено было на японские денежки, которые через своего агента из среды финских социалистов Кони Цилиакуса выделил известный японский разведчик, военный атташе в Петербурге, а потом в Лондоне, полковник Акаши, о чем, обратите внимание, было известно заранее. Потому и большевики, и Плеханов от участия в этой конференции на всякий случай уклонились. Я проверял, ни Милюков, ни Чернов в своих обширных мемуарах о Парижской конференции не упоминают вообще. И, насколько мне известно, ни одна живая душа так и не обозвала Милюкова с Черновым японскими шпионами, не говоря уж о том же судебном преследовании. К вопросу о запломбированном вагоне, на котором большевики прибыли в Россию. Факт, как говорится, имел место. Однако менее известно, что кроме пары десятков большевиков через Германию в Швецию в подобных же пломбированных вагонах добрались еще 159 членов других партий. Меньшевики, эсеры, бундовцы, литовские социал-демократы, финские националисты и так далее. Тенденция, однако, правило, можно сказать. Широко освещенный в литературе заговор Корнилова, кстати, приводился в жизнь при активнейшем участии англичан. Брошюру «Генерал Корнилов. Национальный герой» доставили в Москву из Питера в вагоне английской военной миссии. В поддержку Корнилова британская военная миссия приставки в Могилеве выделила дивизион броневиков и танков. Когда корниловская затея провалилась из-за того, что против него единым фронтом выступили Ленин с Керенским, командир этого дивизиона, спасая от солдатского самосуда, вывозил из Могилева в своем личном поезде Керенский. Опять-таки, никто еще не называл Корнилова английским агентом. Какой-то двойной стандарт получается. И все же, брали большевики деньги от немцев или нет? Да брали. Брали, я уверен, чего уж там. Но это еще не основание вопить о том, что большевики — немецкие шпионы, немецкие агенты. Вот именно. И никакого парадокса тут нет. Это просто-напросто принципиально разные вещи. Завербованные иностранной разведкой шпион-одиночка и революционеры, берущие деньги на свои нужды у иностранной разведки. Я вовсе не хочу сказать, что оправдываю революционеров там, где шпиона безоговорочно осуждаю. Я вообще не выношу революционерам никаких оценок. Просто это разные вещи. Шпион-одиночка — это козел и подонок, потому что он берет деньги за измену на свои личные нужды. Жене норковую шубу, себе новый Мерседес там и так далее. Революционеры — качественно иное явление. Такова уж их идеология и мораль, что ради победы своего дела они не гнушаются брать денежки у кого угодно. Даже у черта с рогами взяли бы, появись он с подобным предложением. Это не гниль отдельно взятой шпионской души, а общая для всех времен и народов революционная мораль. Нравственно все, что идет на пользу революции и приближает ее светлый миг. Этим нехитрым правилом руководствовались не одни большевики, из которых с наивными глазенками делают козлов отпущения, а все до единой партии движения, не обязательно российские.